Глава 26. Нашелся такой уникальный человек, который был способен создавать практически идеальные марионетки из тел усопших родственников. И чем-то он был очень зол на империю. За что он так возненавидел империю, не смогли выяснить лучшие специалисты. Даже марионеточники рода Ин оказались неспособны на это. Хотя никто не исключал возможность того, что они просто не захотели делиться этой информацией. Этот человек, будучи еще совсем молодым владеющим, создал свою первую куклу во время обучения военной имперской академии. Этой куклой оказался ректор академии, на тот момент один из опытнейших стратегов империи. Его настоящее тело так и не смогли отыскать. Каким образом кукольнику удалось найти тело родственника ректора, а потом еще и подменить оригинал, до сих пор остается тайной. Подмена раскрылась лишь спустя 24 года. Все это время академией управлял кукольник. Он смог подобраться к императорской семье вплотную, заменив своей марионеткой одного из личных телохранителей императора. Разоблачить его смогли чисто случайно. Во время публичной встречи императора со своей коллегой из Поднебесной, Юнхуа Ин, девушка заметила какую-то странность в энергетических каналах одного из телохранителей императора, присутствующих на их встрече. Ей пришлось применить все свои способности, чтобы суметь разглядеть энергетический канал, ведущий от телохранителя к одному из людей, пришедших посмотреть на одну из рода великих марионеточников. Дальше в дело вступил Давыдов, на тот момент уже занимающий свой пост. На встрече оказалось 9 марионеток, которые смогли дать достойный отпор даже сильнейшему владеющему империи. Погибло больше половины охранников императора и Юнхуа Ин. Если бы эта история выползла за пределы страны, несмываемый позор лег бы на плечи императора и вообще всей системы безопасности империи. Пришлось договариваться с Юнхуа Ин. За свое молчание она потребовала предоставить ученым китайской автократии для изучения кукольника сроком на 1 месяц. Для этого в Благовещенске на русско-китайской границе был возведен специальный научно-исследовательский центр по изучению способностей владеющих. Этот центр работает до сих пор. На нем трудятся совместно как китайские, так и имперские специалисты. Долгое время руководителем того центра была Аспарухова София Тодоровна. А вот эта новость меня реально шокировала. Чокнутая целительница и руководитель научно-исследовательского центра? Может, Давыдов все же ошибся? Просто в моей голове никак не может уложиться имя Аспарухова София и слово «руководительниц». По договору с Юнхуа Ин, изучение кукольника происходило исключительно китайскими специалистами. Поэтому к тем исследованиям империя так и не получила допуска, хотя подавала не один запрос. По истечении месяца кукольник был возвращен, и теперь уже ученые империи занялись его изучением. Но ему каким-то чудом удалось создать марионетку, даже находясь под круглосуточной охраной. Благодаря этой марионетке он едва не организовал собственный побег, но не смог полностью разобраться в системах безопасности лаборатории, в которой его изучали, и едва не поплатился за это жизнью. Хотя для него это был бы намного более легкий способ проститься с жизнью. После неудачной попытки побега было решено, что кукольник слишком опасен. Его казнили, и сделал это мой отец. Вы уверены, что тогда смогли убить настоящего кукольника? Кто-то смог подтвердить его личность? Та же Юнхуа Ин, если в то время у империи не было специалистов уровня Инессы? Спросил я после окончания рассказа. В том-то и дело, что личность кукольника была подтверждена китайской ведьмой. И как ты уже мог догадаться, веры ей никакой не было. Но продемонстрированные этим человеком способности подтверждали его подлинность, — ответил Давыдов. А я смотрю, он не лучшим образом отзывается об одном из членов правящего рода китайской автократии. Хотя, как я заметил, марионеточников не любят абсолютно везде. Вернее, даже не любят, их боятся. Что и неудивительно в мире, где псионика и ментальные практики практически не развиты. Хорошо еще, что они научились защищаться от способностей марионеточников, а то вся планета стала бы одной огромной автократией, подчиняющейся сильнейшему из них. Получается, что чудесное воскрешение первого кукольника полностью исключено? Именно. Твой отец на моих глазах превратил тело кукольника в кучу дымящихся останков. Сильнейший электрический разряд буквально заставил его тело взорваться изнутри. Здесь не смог бы уцелеть даже представитель рода Распутиных, применивший силу крови. Поминание о роде Распутиных заставило меня напрячься. Ведь именно благодаря им я смог обрести силу, позволяющую уничтожать энергию других владеющих. «Почему вы упоминали род Распутиных?» — все же спросил я у Давыдова. «Думаю, он, как глава тайной канцелярии, должен знать, что Распутины вызвались помочь отцу с моим исцелением». «Потому что их сила крови была одной из сильнейших в империи», — с сожалением вздохнул Давыдов. «Мгновенная регенерация любых тканей делала их практически неуязвимыми. Чтобы убить представителя рода Распутиных, научившегося пробуждать силу крови, требовалось превратить его в фарш, и даже в этом случае имелся шанс на восстановление организма. Да они могли регенерировать даже мозговую ткань. Григорий был моим напарником во время Второй мировой войны, и я лично видел, на что он способен». «Но в итоге он, как и весь его клан, оказались где-то убийцами», — вмешалась в наш разговор Инесса. «Смотрю, она осмелела. До этого момента старалась молчать, или она так опасается только бабушку?» «И я не оправдываю их за это», — тут же сказал Давыдов. «Свое наказание они понесли. Вот только императору нужно было полностью уничтожить их клан, не оставив живых никого. Это послужило бы отличным примером для всех остальных, чтобы даже мысли ни у кого не возникло совершить что-то подобное». Эти слова принадлежали Голицыну. Вот так незаметно практически все, за исключением бабушки и Гриши, присоединились к нашему разговору. Оказалось, Инесса знала множество подробностей, даже по делам, которые происходили задолго до ее назначения на пост главы контрразведки. А Давыдов и Голицын были свидетелями многих громких дел, произошедших за последний век. Я даже не мог предположить, что им столько много лет. А сколько же тогда Валентине Николаевне и императору? Даже страшно представить. В моем прошлом мире люди в среднем жили лет 70-80, а здесь эта цифра может перевалить далеко за сотню. В общем, за разговорами оставшееся время полета пролетело практически незаметно. Поели мы прямо в самолете. Когда разносили еду, я вновь услышал бормотание в багажном отсеке, что-то про уродов и садистов, которые жрут там в три горла и даже не предложат хоть кусочек. Ничего, ей полезно поголодать. Она еще не знает, что я с ней сделаю, как только самолет приземлится. Специально для этого попросил Давыдова поговорить с экипажем, чтобы они после приземления не открывали багажный отсек до того момента, как я не дам отмашку, а то еще умудрится сбежать, я-то ее знаю. А так хоть будет находиться рядом. Оказалось, что бормотание в багажном отсеке услышали абсолютно все, и за исключением Голицына все поняли, кто там сидит. Вот только предпринимать что-либо до приземления не было никакого смысла. Все решили так же, как и я, что займутся этим после приземления. Экипаж был предупрежден, поэтому сбежать у зайца не получится. За пару часов до приземления я вновь решил посмотреть на свою метку. Сейчас она стремительно приближалась, значит, мы двигаемся в правильном направлении, и это радовало. Кукольник сейчас совершенно точно сидит на месте, и у нас есть все шансы поймать его. В Хабаровск мы прилетели, когда уже стемнело, но это было нам даже на руку. Можно будет покинуть аэродром, не привлекая лишнего внимания. Но для начала мы все собрались возле двери в багажный отсек. По нашей отмашке один из членов экипажа открыл дверь, и к нашему всеобщему удивлению не произошло ровным счетом ничего. Внутри было пусто. Лишь привязанные ящики и прочий груз, что доставлялся этим самолетом. «Да ладно!» — воскликнул Давыдов. «Не могла же она испариться или выпрыгнуть по дороге!» «Там есть человек, и он определенно спит», — сказала замершая Инесса. На лбу у нее надулась пульсирующая вена, что говорило о чрезмерном напряжении, которое сейчас она испытывает. «Больше ничего не могу сказать. Слишком хорошая защита. Подобную я встречала только у членов императорской семьи». После этих слов Инесса отпустила силу. Я даже ощутил, с каким удовольствием она оттолкнула от себя Кэки. Неужели на разуме императорской семьи действительно стоят такие серьезные блоки, что даже столь сильный марионеточник, как Инесса, пытается скорее отпустить силу после контакта с ними? А ведь со мной она не испытывала подобных трудностей. Как-нибудь нужно будет попробовать самому пощупать Софины блоки. А пока Инесса подтвердила главное. Софа находится в багажном отсеке и умудрилась проспать посадку. Инесса указала нам точное место, где устроилась эта оторва. Стянув с одного из ящиков защитный чехол, и, использовав его одновременно и в качестве подушки, и в качестве одеяла, в узком проходе между хорошо закрепленными ящиками спала моя сестра. Она не проснулась, даже когда мы все подошли и начали разговаривать, решая, что теперь с ней делать. «Как похоже на свою мать», — произнесла Валентина Николаевна. Смотря на Софу, она просто умилялась, а мне хотелось в очередной раз всыпать девчонке ремня. Бабушка сперва даже отказывалась будить Софу, но под давлением общественности все же согласилась это сделать. «Отвернитесь и закройте чем-нибудь плотным глаза», сказала она нам, когда все же согласилась разбудить Софу. Ярчайшая вспышка, после которой последовал яростный вопль Софы, осветила полумрак багажного отсека самолета. «Да вы совсем страх потеряли!» завопила подскочившая на ноги Софа. «Как только зрение вернется, надеру задницу тому, кто это сделал!» «И чего она так переживает? Ведь совершенно точно знаю, что она умеет пользоваться энергетическим зрением!» «Уверена?» – расхохотавшись, спросила Валентина Николаевна. «Бабушка Валя?» – уже вполне спокойно спросила Софа. «И не только!» – сказал я, кладя руку Софи на плечо. Она даже подпрыгнула. «Может, расскажешь нам всем, что ты здесь делаешь и каким образом вообще смогла узнать наши планы?» Девчонка тут же замотала головой, отказываясь выдавать свои источники информации. Хотя смысла в этом уже и нет, но на будущее нужно будет пресечь повторение подобного. «Князь, давайте лучше я», — подмигнув мне, сказала Инесса, кладя руку Софи на голову. «Убрала свои клешни, шалава!» Тут же взбеленилась Софа и потянулась за силой. Вот только я оказался предусмотрительнее, и оказавшийся в моей руке поглотитель тут же откачал из нее всю энергию. «Ну как, сама расскажешь, или мне попросить Инессу помочь?» «Сама!» — буркнула насупившаяся девчонка. Как оказалось, она смогла где-то раздобыть несколько новейших жучков для прослушки и наградить этими приспособлениями меня, Гришу и Валентину Николаевну. Ну а дальше ей не составило особого труда покинуть академию, добраться до аэропорта и, благодаря дяде Пете, заставить персонал аэропорта посадить ее в багажный отсек нужного самолета. «То-то мне показалось очень подозрительным поведение людей в аэропорту», задумчиво произнес Давыдов. В общем, Софа провернула операцию, которой позавидуют лучшие спецагенты мира, и провалилась только из-за того, что заснула. «По-хорошему, нужно отправить тебя обратно в столицу и приказать Воронцову приковать тебя к себе наручниками, чтобы больше не смогла выкинуть чего-то подобного. Вот только боюсь, что и при таком раскладе ты все равно что-нибудь придумаешь и сбежишь из академии», начал говорить я, с молчаливого согласия всех остальных. Похоже, в вопросе, как поступить с Софой, они решили полностью довериться мне. «Поэтому единственное правильное решение, которое я вижу, это лично не спускать с тебя глаз». «То есть ты разрешаешь мне вместе с вами искать отца?» не веря своему счастью, переспросила Софа. После ее слов Голицын, непонимающе, начал переводить взгляд Софы на меня, а потом и на всех остальных. Он один из нашего отряда был не в курсе, кем является Софа. «Сперва мы должны отыскать кукольника, а уже потом с его помощью и императора», — поправил ее Давыдов. Я лишь молчаливо кивнул, за что Софа с радостными криками бросилась мне на шею и поцеловала щеку. «Ты самый лучший брат на свете!» «Вот же дура!»